Глава 10. Китай. Дворец клана Сяо. В комнату я возвращался уставшим. Едва не охрип. Блин, с китайцами торговаться — это кошмар какой-то. Хотят получить больше, а платить поменьше. Да и аргументы такие, что ты на них не то что ответить не можешь, но и даже понять что-то из серии. Так как сегодня такой-то день, урожайность была невысокая, а звезда дракона... Нет, я даже повторить не смогу. Это все выше моего понимания. Покачав головой, я вошел в свою комнату и тут же попал в бабское царство. Куча служанок, одежды, тканей. Все суетятся, что-то делают. Хотя почему что-то? Одежду меряют. Вот только зачем? Собственно, я и спросил. Чем занимаетесь? «Господин», — воскликнула обрадованная Виктория в необычном платье. У него был красный верх и длинные рукава, а также черный низ, почти до самого пола. Но на Вике оно не смотрелось. Для этого платья у девушки слишком длинные ноги, а вот на Оксане самое то. «Мы меряем платье для какого-то там мероприятия. Что будет завтра?» — ответила моя горничная. «Я так понимаю, мы задержимся?» «Самую малость», — кивнул девчатам и заозирался. «А где Ева?» «Ее увели в мастерскую. На ее фигуру вообще ничего не подходит». «Это да», — заулыбался я. «Эти короткие ножки с большой грудью тяжело нарядить». «Я оставлю вас ненадолго. Но чтобы не было скучно, вот вам». Взмахнув рукой, призвал 7 дриад и Мию, которая тут же стала девочкой. Глаза горят детской наивностью. Все любопытно. В заднице огромное шило. А еще очень хочется накосячить. И нет, это я не про Мию. Она умница и красавица, я про этих, у которых вместо мозгов еловая шишка. «Хотите к монголам навидаться, чтобы не забывали про вас?» — улыбнулась горничная, а я кивнул и добавил. «Но также нужно раздать указания и...» В этот момент зазвонил мой телефон. «Здесь, в Китае, сеть ловит, но вероятность того, что меня прослушивают, думаю, максимальна. Однако звонит Лиза». Сердце тут же ёкнуло. «Слушаю. Что случилось?» «Сереж, монголы напали на Аню». «Как? Там же усилили оборону». «Пешком из гор вышли. Помоги. Аня ранена чем-то непонятным. Целители не могут помочь». Выругавшись и завершив звонок, посмотрел на женщин. «Похоже, я немного задержусь, но, думаю, успею вовремя вернуться». Мысленно повелев дриадам, Еве и Мии защищать девчат, направился к старику. Про проблему не стал рассказывать, но попросил, чтобы машина довезла до гор побыстрее. «Но тут ехать-то». Однако я, во всяком случае, сэкономил немного времени, после чего обратился в Бека и побежал так быстро, как могу. Я вам, суки, мля, устрою апокалипсис. Хабаровск. Офис имперской канцелярии. Сравнительно небольшой кабинет вмещал в себя 3 рабочих стола и обладал большими светлыми окнами и небольшой зоной для отдыха. «Что-то скучно стало», — произнесла спортивного телосложения красотка, сидящая на диване. «Но хорошо-то как!» Вытянув длинные ножки, она разлеглась на диване и с умиротворенной улыбкой закрыла глаза. «Не накаркай!» — проворчал высокий парень, стоящий у кофеварки. «Да ладно. А Зявликов там, в пустошах. Он еще не скоро оттуда вылезет», — помахала она рукой. «Дай бог, дай бог!» — вздохнул парень, 25 лет от роду. Но вдруг дверь в кабинет резко открылась, и парень чуть ли не подавился кипятком. «Накаркало! Всем подъем! У нас кот в жопа! Срочно отправляемся в Китай!» — заявил Прохоров Владимир Максимович, держа в руках целую кипу бумаг. «Зябликов сунулся в настоящее логово гадюк! Международный скандал гарантирован!» Монгольская империя. Северные земли. Некоторое время спустя. Вечер. Эти горы таили в себе много интересного, в том числе один непримечательный скрытый лагерь. Из-за сложной местности его тяжело найти с неба. можно даже сказать, почти невозможно, а обилие растительности еще сильнее этому мешало. Недалеко от лагеря протекала небольшая река с чистейшей водой и плодородные земли, которые почему-то ничем не обрабатывались. Но люди не хотели обживать эти земли, хотя и могли. В лагере собралось более 1000 солдат, а также различная военная техника, которую непонятно каким образом сюда затащили. Если 20 БМП и БТР еще можно объяснить, то как здесь оказались 4 самоходных зенитных орудия и 5 ракетных установок ПВО, не понимают даже сами солдаты. Также здесь находился немалый табун лошадей. Их владельцы пешком пошли на территорию русских с какой-то сверхсекретной миссией. Так что лошади паслись сами по себе, и всех это устраивало. Все же эти лошадки могут за себя постоять. Но нападение крайне маловероятно. Лагерь был надежно защищен от обнаружения. Аэроразведка, магические техники и даже питомцы. Все это бесполезно, уже проверено. А если прилетят дирижабли, то ствольные зенитки собьют летающих питомцев, а ракетное ПВО отработает по более крупным целям. К примеру, по тем же дирижаблям. Впрочем, на ней достанут даже те дирижабли, которые летают на территории русских. Но делать этого, конечно же, не будут, ведь тогда их гарантированно обнаружат. «Эти люди жуткие», — вдруг заявил солдат, сущий в реку. Рядом лежал автомат, а лук со стрелами висел за спиной. А снаряжением воина было что-то среднее между экипировкой всадника и пехотинца. От пуль защищает, но защитных артефактов не было. И это несмотря на то, что это был средней силы воин-маг. «И не говори, но благодаря им нас не обнаружили и не убили», — добавил второй солдат. Он тоже окрашивал реку в желтое. Поморщившись, он кинул взгляд на лагерь, спрятанный средь гор. В нем весьма шумно, однако даже монстры не интересовались этим местом, словно боялись приближаться. А ведь эти горы очень опасны. «Это да, война оказалась тяжелее, чем нам говорили. Хоть отдохнуть здесь можем, чем все и занимаются», — хохотнул первый солдат и натянул штаны. «Надеюсь, наши приведут Наташ. Без баб жизнь не жизнь». «Тут я с тобой соглашусь», — хохотнул мужчина, но вдруг вскинул руку и поймал летящий в него. «Помидор?» — удивился тот. А помидор вдруг лопнул, окатив лицо человека своим соком. Раскрыв рот в беззвучном крике, мужчина замер, пока его лицо и плоть стекали с костей. И то же самое произошло с его коллегой. А затем из леса выскочила гуманоидная лиса. Очень злая белая лиса с деревянным ящиком на лямке. «Вот вы где прятались!» — прорычал монстр, сверкнув красными от гнева глазами. Перескочив через реку, он направился в лагерь противника, но вдруг застыл. «Какая мерзкая сила!» — прорычал он, ощущая чужеродную энергию. Подобное он ощущал на том озере, когда польские наемники напали на поезд, а затем объявился... «Кукловод! Схожая злая энергия, прям как у него! Гадость!» Присев, Сергей, но это был именно он, начал медитировать, обращая духовный взор на лагерь противника. «Вот оно как! Хорошо! Очень хорошо!» Зажипев, злой полузверь направился в лагерь противника. В его руках не было оружия, лишь открытый ящичек с помидорами. Большие, спелые и сочные на вид. «Это еще что за...» Один из воинов, шатаясь от выпитого алкоголя, собрался было пойти к реке, дабы облегчиться, но встретил Сергея и тут же получил помидором в лицо. Труп был подхвачен и уложен на землю, дабы не издавать лишнего шума. И вскоре полузверь оказался в лагере, представляющем из себя множество камуфляжных шатров и палаток. Причем некоторые палатки вмещали в себя до 20 спальных мест. Сигнализации или датчиков здесь не было. Сергей просто прошел в лагерь, закидывая помидорами всех встречных врагов, так и добрался до стоянки боевых машин. И она не охранялась. Впрочем, здесь, в принципе, отсутствовал смысл сторожить что-либо, ведь все равно нас никто не найдет». Не шибко думая, что делать, Сергей попросту начал бросать помидоры в колеса. Кислота настолько концентрированная, что не оставит металлу и шанса. Там начинаются такие химические процессы, что чинить будет бесполезно. Только менять колеса полностью. Та же участь постигла и зенитки. Они были полностью обездвижены. Но уничтожать их Сергей не стал. Какой в этом смысл, если они теперь неподвижны? Ну и к одной из четырех зениток он подошел и заглянул внутрь. Машина была не заперта. Впрочем, как и все остальные. Эта самоходная зенитная установка представляла собой подобие танка, только с более массивной башней, из которого торчали 8 тонких стволов. В этот момент в лагере начались крики и суета. Люди заметили трупы. Оскалившись, Сергей высыпал из ящика на землю примерно 100 килограмм помидоров и, закинув в рот духовную батарейку, ударил по ним волной энергии. Не став смотреть на результат своих действий, парень забрался в зенитную машину и, заведя мотор, уселся на место стрелка. Выдохнув и закрыв глаза, Зябликов сосредоточился на окружающих его душах и, не открывая глаз, открыл огонь. 8 стволов, предназначенных для уничтожения летающих чудовищ, а также боевых вертолетов, сносили палатки, деревья, людей. Огоньки душ гасли десятками, а гильзы ливнем осыпались на землю. Эти боеприпасы оказались далеко не обычными, а усиленными разрушительной алхимией. У них была втрое увеличена зона поражения. Стволы быстро раскалились, но Сергей не жалел их, превращая лагерь в кровавое месиво. Многие люди прижались к земле, не понимая, что происходит. Кто-то пытался занять оборонительные позиции на краю лагеря, подумав, что их атакуют снаружи. Но нашлись и 4 могучих воина, которые кинулись к зениткам, а прибежав, опешили. «Вся земля в помидорах!» И вдруг из зенитной машины выбрался он. Кожа салатового цвета, волосы лианы, а еще большое брюхо. Дриад! Там же. Сергей Дриад. Честно говоря, я вздохнул с облегчением. Если бы в облике дриада мужского пола у меня росла грудь, и босок же должен где-то храниться, то я бы был в ужасе. Впрочем, лучше грудь, чем гигантские яйца. Я даже вспомнил один древний мультик, который мне показывала сестра. Жуть! «Сябликов!» — прошипел мужчина в балахоне. Лицо противное, а энергия, которую он излучает, еще хуже. «Херабликов!» — выкрикнул я в ответ, и мои волосы лианы дернулись. Сейчас я стоял на танковой башне, а в люк уходили мои лианы. Они начали дергаться за рычаги, и стволы опустились вниз, после чего жахнули по тварям. Те удивились и, выкрикнув, кинулись в разные стороны. Но если трое успели, то четвертый нет. Его духовная защита сдержала первый шквал пуль, а поражающими элементами накрыла остальную троицу, разбрасывая их. Но вдруг один из них выстрелил черно-серой энергией, словно молнией, и поразил стволы зенитки, отчего те взорвались. От твари! Меня накрыло взрывом, но не сильно. И пусть с трудом, но я защитился. А эти твари оскалились и начали подниматься, но и я оскалился. «Время овощного ужина!» Помидоры, которые незаметно подкатились к четверке, вдруг подскочили и обрушились на воинов. Те не сразу поняли, что происходит, но ударили своей смертоносной энергией. А помидоры стали гнить и разлагаться. Но кислоте ведь плевать. Так что помидоры попросту полопались, и твари накрыло дождем из кислоты. Они громко завизжали и попытались стряхнуть кислоту, но произошел второй залп, и помидоры обрушились на них, сбивая с ног. Однако эти твари начали обращаться в крыс. Гуманоидных крыс! 2 метра ростом, серая облезлая шерсть, крысиные морды и порванная одежда, которая растворялась под действием кислоты. Чудовища пищали так громко, что, будь я сейчас человеком, вероятно, хватался бы за уши. Но вместо этого я перескочил на вторую зенитку и, пустив лианы, запустил машину и, наведя стволы на цель, ударил по чудовищам. 2 почти сразу разорвало, а остальные бросились в атаку, ловко избегая помидоров, разбросанных повсюду, и катящихся под ноги крыс. Эти уродцы были невероятно ловкие, и даже частично облезшая шкура и кровавая масса, стекающая с их тел, не мешали им. Твари словно перестали чувствовать боль. Но вдруг из земли вырвались корни, пытаясь схватить чудовищ. Однако корни сразу же начали иссыхать, словно из них вытянули всю жизнь. Но охренеть вообще! Что у них за сила, блин? Но спросить не было времени, так как мне пришлось обращаться в росомаху и отскакивать назад. А две скотины залетели на зенитку и обнажили острые когти, дымящиеся от темно-серой энергии. Я отскочил назад и спиной упал на землю, после чего перекатился и, вскочив на лапы, бросился прочь. Эти твари, поразив когтями зенитную машину, что-то пропищали и спрыгнули с нее, дабы погнаться за мной. А тем временем им под ноги закатились помидоры. Крысы поскользнулись и смачно приземлились на кислоту, а я ударил молнией, поджарив уродцев. Они даже завопили, но подыхать не собирались, лишь злее стали. Кинувшись в разные стороны, они одновременно метнули в меня лучи темно-серой энергии. Но я поднял стену из земли и колобком укатился за деревья. А затем эти деревья начали гнить. И вдруг крысы как-то оказались передо мной. Капец, они быстрые. Изуродованные со шкурой, бурлящие из-за кислоты, часть плоти облезла, ступни так вообще фарш. Но при этом вражинам будто плевать на все это. Они желают лишь одного — убить меня. По крайней мере, такой у них был взгляд. Я зарычал. Крысы запищали, и мы бросились друг на друга. Я был размером с не очень крупного медведя, и массивный крыс оттого первым же ударом лапы смел того, что слева, а тот, что справа, тут же вонзил в меня свои когти. В тело проникла мерзкая энергия, но за это я откусил часть лица крысы и тут же сплюнул, дрянь кислотная. Чудище запищало, начав махать руками, и вспороло мне часть шеи, а также грудь, пока я не оттолкнул врага. Но благо шкура росомахи будто на пару размеров больше тела, оттого я почти не пострадал. Лишь эта энергия доставляла дискомфорт. Сложно было ее подавить. Еще и второй летун очухался и уже на четвереньках бежал на меня. А подбежав, он подпрыгнул и ловко изогнулся, избегая моих лап. Поэтому я, вставший на задние лапы, упал от удара в меня туши крысы. Мы покатились и начали друг друга грызть и рвать когтями. Он впился мне в шею, и я ему в плечо. Его когти рвали мою грудь, а мои — его ноги и живот. И вдруг нас обоих накрыло потоком энергии. Тот, безлицый, выдавил из себя всю свою силу и рухнул безжизненным трупом. Она словно облила кислотой. Причем кислотой помидоров. Я начал давить из себя ману и духовную силу, прогоняя эту дрянь. Но ощущения такие, что и врагу не пожелаешь. А нет, вон он визжит рядом, похоже, не в силах сопротивляться этой дряни. А с меня шкура начала сползать. Резко обратившись дрядом, я сжал кулаки от офигевания. Моя кожа начала чернеть и осыпаться. Но из кольца появилась духовная батарейка, которая шустро оказалась в горле. А миг спустя я выпустил духовную энергию, и из тела словно дым пошел. После этого во рту очутился бледно-золотой камушек. И тут я рухнул на задницу, офигевая. Нет, не от того, что я съел какашку гигантского краба. Хотя и от этого вот тоже. Тут скорее ощущение, словно выпил лошадиную дозу виагры, ведро энергетика и запил водкой Байкал на родниковой воде с добавлением мяты и золотой икры. Твою ж! Схватившись за живот, я невольно вонзил волосы в землю, и началось. Из земли потянулись полезные вещества, влага и мана, а моя чернейшая шкура начала облизать слой за слоем, словно с лука шкурку сдирают, а там вторая шкурка, ну и третья, пятая и даже десятая. Сложно оценить степень моего офигевания. Я лечусь и получаю повреждения, потом вновь лечусь и получаю повреждения. Но и монголам не очень хорошо. Потому что эта дрянь, словно ядовитое облако, накрыла весь лагерь. Так что страдаю не я один. Почти 1000 человек сейчас стремительно умирает, сгнивая изнутри. Но я подкидываю керамистит в печку, и все вокруг начинает покрываться необычными растениями. Желая жить и напитавшись моей силой, они как могли сопротивлялись этой смертоносной энергии. И вдруг я почувствовал, будто меня обнимают. «Отец!» — услышал я голос, от которого волосы встали дыбом. «Да чего же страшное слово!» «Помогу, если разрешишь. Создам услугу». «Николь, зараза! Божилась ведь!» — выругался я и принял волю дерева, находящегося в баронстве Яковлева. А затем три воли. Моя, дерево и местной природы объединились, и я вспыхнул белой энергией, сжигая львиную долю злой энергии. Удивились все, даже я. Но мы не остановились, а из земли начала вытягиваться белая трава, втягивая в себя эту темно-серую дымку, а мое тело стало деревенеть. Однако я не паниковал, ощущая, что все так и должно быть. Моя связь с Николь напряглась до предела, и я вдруг стал получать от нее энергию. Лес делился ею. Белая трава начала быстрее распространяться, а я деревенеть. Меня подпитывало сразу из двух мест, плюс керамистит, и вся эта тысяча человек, также лошади и вся природа вокруг, не желающая умирать. Вдруг деревья рядом со мной окрасились в белое. Кора, листья, корни, все белое. Да и я белый. Так, стоп. Где там мой ящик? А ну сюда давай. Там пилюли мои и помидоры. Корни подтянули сокровища, и я продолжил свой рост. Природа вокруг поет от радости. Злая дрянь, которая тут все уничтожила, поглощается белой травой. Жизнь сильнее смерти. Это аксиома. Иначе из-за последней войны мир бы сгинул. Но нет, он выжил, адаптировался и процветает. Ммм, какая вкусная водичка из этой реки. Помогает росту. Так, что тут еще есть вкусного? Да ничего. Лошадок не осталось. Монстры в ужасе разбежались, осталась лишь почва. Пусть и плодородная, но так я буду слишком долго расти. «Бери, отдадим, расти». Я не услышал, а почувствовал огромное количество голосов. Затем мои корни начали обвиваться чужими корнями, которые передавали мне питательные вещества и ману. Весь этот лес делился со мной, даже магические растения. Нет, в первую очередь они и делятся, и они страдают. Где-то здесь есть еще один источник заражения этой дрянью. Ничего, очистим, только Аню спасу. Она держится, но заставлять ее ждать нельзя, нужно идти к ней. Подумал я, и мое тело дерева начало подниматься. А когда я так вырос? Уже 50 метров в высоту. И не оставлю же я эти сокровища. Кинув взгляд, правда, непонятно как, на БТРы без колес и зенитки, направил на них свою волю, и под ними начало расти под дерево. Они разрослись и, окутав машины ветвями, поднялись на корни. Офигеть! Выглядит жутко! Словно деревянный муравей несет на спине БТР. «Ладно, ребят, пойдемте. Поможем одной красотке, а потом пойдем спасать ваш лес». Махнув веткой, я пошел спасать Аню. А за мной колонна исходящей военной техники. Но вскоре я прихватил и 5 систем ПВО. Приведя своих грузчиков к реке, соединился с ними корневой системой, и теперь мы паровозик. Я продолжал расти и крепнуть, а природа вокруг покрывалась белым цветом. Она охотно подстраивалась под меня, эволюционируя и меняясь. Не знаю, что в этих землях происходит, но явно что-то плохое, иначе я не могу объяснить происходящее. Будто чувствуя приближающуюся гибель, лес увидел во мне спасителя и тянется ко мне, делясь силой и скопленными питательными веществами. Мы шли, передвигая корни, впиваясь ими в землю, и в них тут же впивались местные растения, вливая в меня силу. И я рос. Шел и рос. Вскоре увидел ту самую Анину долину и сразу же ощутил очаг заражения. Он находился в лесу на одной из гор. Природа очень чувствительна к этой дряни. Но сперва Аня. Мой паровозик продолжил идти вдоль реки, пока не показалась равнина и Байкал. Вижу следы сражений, и, судя по всему, Аня при поддержке имперских солдат успешно отразила нападение монголов. Но С ними были те крысы. Теперь понятно, почему Аню не могут исцелить. Ее зацепила эта дрянь. И тот источник заражения — раненая крыса. Медленно приближаясь к поселению, а там уже все на ушах. Полуразрушенный аванпост имперцев также оживился. Я чувствую немало зараженных. Солдаты выставили два БТРа, которые непонятно почему еще могут работать. Их словно взорвали, пронзили, побили и порезали. Да и солдаты выглядели не лучше. Четыре десятка потрепанных бойцов заняли позиции перед аванпостом и в самом здании. Выглядели напуганными, но никто не дрогнул. Все стояли на позициях. Я остановился, чтобы еще больше не нервировать их. И? Что придумать? Точно. Люди, как правило, боятся того, что больше их, а маленького — не очень. Поэтому ту же си выдавливаю из себя маленькое дерево, которое должно иметь гуманоидное сходство. Оно выросло до 2 метров, у него есть руки, ноги, да и голова имеется. Правда, без глаз, но есть веточка, просто веточка, торчащая из головы, с листиками. Теперь, пока я шел, мой паровозик вырастил белые сливы. Они должны вывести из организма людей эту дрянь. Мне сложно объяснить, но я знаю, что это поможет. Мой древень подошел к паровозику и сорвал ветвь в полную крупных слив и направился к солдатам. «Мир, помочь! Отец пришел помочь!» — кряхтел древень, издавая звуки с помощью скрипа, древа и магии. Солдаты обалдели. «Я бы тоже обалдел, если бы ко мне подошел 2-метровая деревяшка, лишь отдаленно напоминающая человека. Ну и начал что-то объяснять». «Кушать! Вывести яд! Помочь баронессе Анне! Быстрее!» Древень протягивал ветвь со сливами, а солдаты офигевали. Примчался морозный волк. Выглядел он паршиво. Но, схватив сливу, бросился к хозяйке. Похоже, Аня в своем доме. Слива точно поможет. «Кушать!» Древень положил ветку, а я лишь отцепился от паровозика, и тот разделился, встав в ряд, и укоренился. Я же пошел к горе. Крысы должны сдохнуть. Нужно очистить лес от этих тварей. Так, это за меня говорит лес. Слишком уж сильная у нас с ним связь. Но тут я с ним соглашусь. Не знаю, откуда эти крысы вылезли, но сейчас я их буду сажать на кол. Причем в прямом смысле. Я что-то уже до 100 метров вытянулся, а лес дает все больше и больше сил. Что ж, крысы, кем бы вы ни были, вам кобздец.